4 январь 1899 года. Что касается техники, превозносимой вами, то я признаю ее существование и значение, но лишь как временное и переходное. На что понадобилось вам летание? Конечно, и оно может иметь значение в деле исследования, следовательно, полезнее велосипеда. Думать, что аэростат может служить исходным пунктом, открывающим возможность перемещения в небесных пространствах, переходом в другие небесные земли, по нашему мнению, большая ошибка. Гистотерапия и органотерапия, которые служат не только обновлением, но и началом воссозидания своего организма, а вместе с тем и возвращением отца отеческого, они и создадут организмы, способные к безграничному перемещению. Только воскрешающие и воскрешенные могут иметь эту способность. Созидание своего тела также связано с воссозиданием родительского, как питание с рождением нового существа. Ваше мнение о вдохновении как чуде явно неверно. Внезапное вдохновение есть плод предшествующего продолжительного труда мысли. Нужно держать мысль постоянно на предмете, вдумываться, перечувствовать, чтобы сказать «живо, сильно». Воскресение и вознесение — перенести бесчисленные поколения наших отцов на бесчисленные чуждые теперь еще нам миры, чтобы сделать их своими, есть для настоящего времени та форма, которая должна заменить дантовскую в виде ада, чистилища и рая.